Глава 23. Фрейя очнулась от запаха рвоты. Никакая уборка, никакие ароматизированные свечи не помогли. Все впустую. Вонь ударила в нос, как только она вернулась домой накануне вечером, и чтобы перебить ее, пришлось расставить по квартире свечи. Их подарили ей когда-то давно, несколько лет назад. Вообще-то такие свечи следовало бы ставить в ванной, когда нежишься среди пены и пузырьков с бокалом шампанского в руке. Но квартирка Бальдура такой роскошью, как ванная, похвастать не могла и располагала лишь вечно протекающей кабинкой для душа. В трезвом состоянии Фрейя никогда бы не уснула, не потушив огонь. Но после выпитого с Кьяртоном внутренний порог безопасности сильно понизился. И теперь, сидя на краю кровати с больной головой, она вспомнила, что именно из-за вони не пригласила его к себе домой. Не обязательно, чтобы переспать, но определенно имея это в виду как один из возможных вариантов. Бывший сокурсник четко дал понять, что он только «за», но объяснил, что к нему домой нельзя, а значит, либо к ней, либо никуда. В данном случае выходило никуда. Запах, Молли, неубранная квартирка – далеко не идеал для первого свидания. Для второго еще куда ни шло, но только при условии, что для первого Кьяртон определит своих детей к их матери. «Господи!» – Фрейя встала. Голова закружилась, тело повело в сторону. Она врезалась в прикроватный столик, сгоревшая свеча в стеклянном подсвечнике упала на пол и закатилась под кровать. Молли наблюдала за ней со скорбным выражением на своей собачьей морде. В том, что для этого имелись все основания, Фрейя убедилась, когда увидела себя в зеркале над раковиной. Покрасневшие глаза, растрепанные волосы, размазанный по всему лицу макияж. Как будто она пригласила Дитера Рота использовать ее лицо в качестве холста. Боже мой. Дитер Рот, 1930-1998. Швейцарский художник, скульптор, поэт немецкого происхождения. Через час ее ждала лекция. Уловив в зеркале какое-то движение, Фрейя оглянулась. Это Молли просунула в дверь голову и как будто неодобрительно кивнула. Горячий душ, завтрак и короткая прогулка с Молли сотворили чудеса. К тому времени, когда Фрейя вышла из квартиры, оставив за дверью недовольную собаку, никто не сказал бы, что накануне эта женщина перебрала лишнего. На взгляд постороннего она выглядела так, словно только что вышла из спортзала и зарядилась полезным морковным смузи. Хотя похмелье все еще давало о себе знать, стучало в висках, крутило живот. Под ногами поскрипывал вчерашний снег, падавший вечером, когда Фрейя вышла из такси перед домом. Перед глазами вдруг встала четкая и ясная картина. Она стоит, запрокинув голову с открытым ртом и ловит языком снежинки. Фрейя украдкой оглянулась. Воспоминания не самые приятные, но теплилась надежда, что никто из соседей ее не видел. Окна оставались темными, но утешение было слабым. Жильцы являлись преимущественно совами, и кто-то наверняка ее видел. Все, хватит, больше ни капли. Или, по крайней мере, не так много, и уж точно не посреди недели. Фрейя соскребла с машины рыхлый снег. Ветер подхватил его и унес. Она села и захлопнула дверцу, а когда с крыши на ветровое стекло скатился целый сугроб, не стала выходить, а предоставила дворникам постараться и сделать все возможное. В сумке на пассажирском сиденье лежали задачи по математике, которые следовало сдать, несмотря на ушедший крайний срок. Прошлым вечером, вернувшись домой, она долго сидела над ними, хотя почерк и качество работы выдавали недостаток концентрации. Тем же дефектом, несомненно, страдали и представленные решения, но Фрейя твердо решила сдать задание сейчас. Рассчитывать на появление в ближайшее время трезвой версии не приходилось. Если она собиралась продолжить курс, то лучше сдать чушь, чем вообще ничего. Старания ведь тоже заслуживают какой-то оценки. Машина завелась с первой попытки, и Фрейя улыбнулась, восприняв это как знак того, что дела идут на лад, пусть даже это не касается учебы. Впервые за много лет она встретилась с мужчиной, который ей нравится. Ладно, может быть, она и не влюблена по уши, но это может измениться. Накануне ее постоянно отвлекали мысли о Стелле, и перед мысленным взором мелькали ужасные сцены в кинотеатре. Для Кьяртона и его обаяния это стало серьезным препятствием, как и то, что он неприятно причмокивал губами, когда ел. Фрейя предпочитала, чтобы компаньоны по застолью поглощали еду бесшумно, как ниндзя. Тем не менее, несомненным было отсутствие электронного браслета на лодыжке и горячее желание встретиться снова, как можно скорее. В общем, присяжные все еще заседали в совещательной комнате, решая, может ли это быть началом чего-то общего. Фрея помнила, что, помимо прочего, они обсуждали издевательства, которым она сама подверглась в подростковом возрасте. До сих пор об этом никто не знал, и теперь признание принесло облегчение. Бальдур попросту избил бы обидчиков, а бабушка и дедушка упали бы на колени, моля дать ответ того самого всемогущего Господа, который палец о палец не ударил, когда Фрея нуждалась в нем. Не находя плеча, на которые можно было бы поплакать, она держала свои беды в себе. До сих пор. Радость и облегчение от сброшенного с души камня омрачал лишь тот факт, что Фрея не удержалась и рассказала о встрече выпускников в выходные. Кьяртан уговаривал ее пойти и взять его с собой. С ним рядом, ради моральной поддержки, она поймет, что бывшие мучители не стоят того, чтобы тратить на них свой гнев. Вчера вечером идея казалась блестящей, но в суровом свете утра выглядела ужасной. Увы, опьяненная мечтой, она отправила накануне электронное письмо организатору встречи, сообщив, что все же будет. Со своим партнером. Так что Кьяртану лучше выполнить обещание. Фрея как раз положила задание по математике в ящик преподавателя, когда зазвонил телефон. Это был Хюльдер, и он попросил ее зайти в участок, когда они будут допрашивать несовершеннолетних. Вот и весь ее план провести день в библиотеке. Но, к счастью, она еще успевала на лекцию, что оказалось пустой тратой времени. Фрея не поспевала за слайдами в презентации PowerPoint, те просто пролетали мимо. Похмелье отступило, но она все равно не могла сосредоточиться на графиках и длинных определениях, прежде чем те исчезали. И сказать по правде, прямо сейчас ей было наплевать на влияние предложения на спрос и наоборот. Единственным, о чем получалось думать, была заветная банка Кока-Колы. Когда она переступила порог участка, эта скотина Хюльдер, похоже, с первого взгляда понял ее состояние и вместо обычного кофе предложил желанный сладкий напиток. Как он узнал, что ей нужно, осталось загадкой. Прежде чем подняться на его этаж, Фрея заглянула в туалет, чтобы проверить свое отражение в зеркале и привести себя в порядок. Но, очевидно, недостаточно хорошо справилась с поставленной задачей. «Глотни, сразу полегчает. Уж я-то знаю. Веселый вечерок, правда?» Она пробормотала в ответ что-то невнятное. Хюльдер оставил ее с Гюдлигером, а сам пошел за детьми. Ожидание вышло немного неловким. Фрей выпила свою колу, а молодой детектив отважно отпустил несколько бессмысленных замечаний о погоде. Прервав его на полуслове, она поинтересовалась. «Кто эти дети?» «Друзья Эйтеля. Один из них приведет свою мать». «Кто такой Эйтель?» «Разве Хюльдер не сказал?» Она ответила непонимающим взглядом. «Ясно. Дело приняло худший оборот. Все указывает на то, что убийца Стеллы похитил Эйтеля, Эйтеля Паульсона». Фрея не обращала особого внимания на новости со вчерашнего дня, но смутно помнила заголовок и фотографию пропавшего подростка. Тогда она решила, что речь идет об одном из тех детей, которые оказались втянутыми в мир наркотиков и регулярно убегали из дома. Пресса пронюхала об этой связи? Да, но в интересах следствия удалось убедить их ничего не публиковать до завтрашнего утра. Хотя сомневаюсь, что это остается тайной. Достаточно, чтобы кто-то из его друзей упомянул об этом в Фейсбуке или какой-нибудь другой социальной сети, чтобы пресса перестала считать себя связанной обещанием. Когда он исчез? Во вторник вечером, но до вчерашнего утра никто об этом не знал. И до сих пор не появлялся? Нет. Значит, он может быть жив. Гвюдлигер поколебался. Теоретически, да. При мысли об издевательствах, которым мог подвергаться Этель, Фрей стало нехорошо. Снэпы тоже распространились? Такие же, как и в случае со Стеллой. Хотя на этот раз преступник ждал дольше. Мы предвидим вторую волну, но понятия не имеем, будет ли что-то еще, потому что он, похоже, не следует той же схеме. Телефон появился в сети прошлой ночью, но тут же выключился, и на месте его не нашли. На этот раз им воспользовались, чтобы позвонить, но мы все еще ожидаем последнего сообщения, если преступник действует по тому же плану, что и в случае со Стеллой. Фрея отогнала рожденные воображением образы. Появление Хюльдера в сопровождении трех подростков и женщины, предположительно матери одного из них, оказалось настоящим спасением. Понять, кто из мальчиков был ее сыном, удалось не сразу. У женщины были каштановые волосы и жесткое лицо, с ярко выраженными скулами и острым носом, что отличало ее от по-детски округлых черт блондинистых подростков, один из которых был заметно выше остальных и держался так, словно все эти лишние сантиметры появились неожиданно за одну ночь. Женщина мрачно смотрела на затылки мальчиков, намеренно игнорируя окружающее пространство. Посещение полицейского участка не входит в список желаний большинства взрослых. Но ребята с любопытством осматривались и перешептывались. Впрочем, усевшись за большой стол в конференц-зале, они притихли. В комнате не было ничего интересного, только черный экран на стене, диктофон, беспроводная клавиатура и путаница компьютерных кабелей, ведущих к небольшому шкафу. Хюльдер положил руки на стол. «Для начала должен напомнить, что вы здесь только для того, чтобы помочь нам в расследовании. Никто из вас не подозревается в причастности к исчезновению Этеля». Он встретился взглядом с матерью, сидевшей на другом конце стола. Паренек рядом с ней отклонился настолько, насколько позволял подлокотник кресла, чувствуя себя оскорбленным, ведь его товарищам разрешили прийти одним. «Фрейя — детский психолог. Она проследит, чтобы мы не переступили черту, и если понадобится, поможет советом. Будет лучше, если вы не станете перебивать нас, пока мы задаем вопросы. Хотя, конечно, остановить вас мы не сможем». Женщина неодобрительно нахмурилась. Хюльдер повернулся к подросткам. «Как дела, парни?» Они пробурчали что-то неунятное, но это было неважно. Вопрос служил всего лишь вступлением к делу, куда более серьезному. Дальнейшая процедура мало чем отличалась от допроса, на котором были подруги Стеллы. Пару раз Хюльдер вовлек в разговор Фрейю, которая подтвердила, что страх и неуверенность — это естественные чувства в данных обстоятельствах. Сама она никаких вопросов не задавала. Гюдлигер тоже ограничился тем, что сидел и наблюдал. Его роль так и осталась для нее загадкой. Возможно, он всего лишь присутствовал в качестве очевидца на тот случай, если кто-то, мать или один из мальчиков, пожалуется на Хюльдера. Разговорить подростков удалось не сразу. Но когда они все же открыли рты, то не смогли поведать ничего интересного. Их ответы более или менее совпадали с ответами, которые давали девочки из банды Стеллы. Ни о чем сколь-либо значительном или необычном они не знали. Никаких связей с кем-то или чем-то, которые могли бы объяснить исчезновение, не поддерживали. Все особо подчеркнули, что Этель не курит и запрещенными веществами не пользуется. Вопрос, не выпивает ли он, вызвал некоторую растерянность. Возможно, они были бы откровеннее, если бы не присутствие матери одного из них. Двое ребят смотрели те видео, а третий, похоже, расстроился из-за того, что не успел. «Если я скажу три, что в первую очередь придет вам на ум?» Реакция мальчишек ясно показала, что вопрос детектива застал их врасплох. Они тут же стали спрашивать, что он имеет в виду и о чем идет речь. Хюльдеру пришлось остановить их и повторить вопрос. «О чем вы подумали в первую очередь?» «Левый защитник, треугольник, Эрик Баи. Добавленное время». Эрик Бертран Баи. Родился в 1994 году. Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», играющий в нем под номером 3. Ничего другого, кроме увлечения футболом, ответа не выявили. Но, может быть, вопрос как раз касался футбола? Фрейя вспомнила, что Хюльдер спрашивал ее о чем-то таком по телефону, но речь тогда шла, кажется, о цифре 2. Она заметила, что родительница проявляет все больше признаков беспокойства и с трудом удержалась от того, чтобы посмотреть на телефон и проверить время. Хюльдер внезапно сменил тактику, поменяв направление вопросов, и мать моментально напряглась. Фрейя тоже навострила уши. «Этель, говорят, не давал проходу ученику вашей школы по имени Давид. Расскажите мне об этом». «Что?» Вопрос удивил и смутил мальчиков даже сильнее, чем предыдущий о цифре 3. Администрация школы пожаловалась матери Этеля на поведение ее сына в отношении другого ученика. «Вы — его лучшие друзья, и должны были понимать, что это буллинг. Или даже принимали в этом участие?» «Мой сын никогда никого не обижал». Родительница сердито посмотрела на Фрейю. «Вы ничего не собираетесь сказать? Я так понимаю, что моего сына обвиняют здесь в чем-то. Нам обещали, что речь пойдет об Этеле, о нашей помощи полиции в поисках мальчика. Не понимаю, какое отношение имеет только что заданный вопрос к его исчезновению». Ответом было повисшее в комнате молчание. Многозначительная реакция на эмоциональное выступление. Тяжелее всего пришлось Фрейе, поскольку обращались непосредственно к ней, но она выдержала, не поддалась, и обвинительница не стала требовать ответа, удовлетворившись сердитым взглядом. Тишину нарушил Хюльдер, и обратился он снова к ребятам, будто и не заметил никакого вмешательства. «Так что скажете, парни, насколько плохо все было?» Они переглянулись, и после недолгой паузы ответил самый мелкий из троицы. «Ничего такого не было. Ну, подшучивали, поддразнивали. Обычное дело». Женщина нетерпеливо заерзала на стуле. «Это возмутительно. Мальчики, вы не обязаны отвечать». «Как говорит ваша мама, отвечать вы действительно не обязаны, но...» Закончить Хюльдер не успел. Его перебил парнишка, сидевший посередине. «Она не наша мама, она его мама». Он показал пальцем на мальчика рядом с женщиной. «Спасибо». Хюльдер посмотрел на подростка, о котором шла речь. «Как тебя зовут?» Торгейр. Торгейр Атласон». Хюльдер взял со стола стопку листков и стал их перебирать. Подростки настороженно наблюдали за ним. Найдя нужный, детектив прочитал. «Сдохни, кусок дерьма. Удавись, или я помогу тебе». Хюльдер поднял голову и посмотрел на залившегося краской парнишку. «Что, если я засуну тебе в зад разбитую бутылку?» Он снова посмотрел на подростка, который опустил голову и молчал. «По-твоему, это просто шутки? Дразнилки?» Мать хлопнула ладонью по столу. «Это что за... Как вы смеете зачитывать такую мерзость в присутствии моего сына и его друзей?» Хюльдер повернулся к ней. «Оу, я только начал». «У меня нет слов, а вы...» Она бросила гневный взгляд на Фрею. «И вы еще называете себя детским психологом? Или вас сюда для декорации позвали? Я требую, чтобы вы немедленно это прекратили. Позвольте напомнить, что мальчикам по 14-15 лет. Если они способны писать такое, то пусть послушают, как звучат их слова». «Что вы такое говорите?» Женщина нахмурилась. «Кто это написал?» «Ваш сын Торгейр». Хюльдер медленно прошелся взглядом по лицам подростков. «Я могу прочитать похожие сообщения от каждого из вас. Давид на год младше. Выбирайте тех, кто послабее, правда?» Все трое молчали. Никто не смел ни ответить, ни даже посмотреть детективу в глаза. Мать Торгейра замерла с открытым ртом, не понимая, что происходит. «Я жду ответа». Он поднял стопку листков, словно готовясь продолжить, и этого хватило, чтобы Торгейр открыл наконец рот. «Не нужно читать вслух. На экране это выглядит по-другому, не так, как у вас». Он посмотрел на мать, которая проигнорировала молчаливое обращение сына. В этот момент Фрея решила наконец вмешаться. «Я не согласна. Читать такие сообщения на экране не лучше, чем слышать вживую». И остановилась, испугавшись, что сорвется, разразится громкой, сердитой тирадой, наговорив много такого, о чем позднее пожалеет. Она была здесь как представитель служб защиты детей, но не как представитель девочки-подростка, которой была когда-то. Ее собственный эмоциональный багаж был не важен в сравнении с поисками пропавшего мальчика и убийцы. «Рекомендую отвечать на вопросы полиции точно и не уклоняясь. Вам предоставили возможность оправдаться за ваше отвратительное поведение. На вашем месте я бы этим шансом воспользовалась. Девочкам вы такие сообщения тоже отправляете? Например, Адельхейдер. Они такие же, как те, что вы пишете Давиду? Жаль, ты такая уродка, что тебе и трахнуть некому. Или вот, надеюсь, ты подхватишь СПИД и сдохнешь, тупая тварь». «Довольно». Дрожащими руками женщина сорвала сумочку со спинки стула. «Я не намерена это слушать. Причем здесь исчезновение Этеля. Здесь происходит что-то другое». Она поднялась и повесила сумочку на плечо. «Торгейр, ты идешь со мной. Твои друзья пусть решают сами, что им делать». Подростки не заставили просить дважды и торопливо, толкая в спешке друг друга, задвигали стульями и поднялись. Самый уверенный из них задержался на секунду, и когда его друзья вышли вслед за матерью Торгейра, негромко пробормотал. «Папаша Давида просто псих. На вашем месте я бы его арестовал. Думаю, это он увел Этеля». И прежде чем кто-то успел задать ему вопрос, метнулся к двери, но у порога остановился и, не оборачиваясь, добавил. «Жаль, что так получилось. Мы это не всерьез. Так, ради смеха. Сами знаете». Он вышел. Хюльдер и Фрея остались, понимая, что Этель, где бы он сейчас ни был, вряд ли счел бы эти шутки смешными. И вообще вряд ли уже когда-нибудь посмеется.